Петровн. Что, не наговорился? Это не я, это только что первый раз звоню. А то я и голос не знаю. А откуда я звоню-то? 218. Да, конечно, совсем с катушек слетело. Я звоню с Рязанского проспекта тебе. Да не пизди ты, никого я там не знаю. Так тебя вся страна знает. В тот раз одна девушка... Да что-то, даже Рязанский проспект, да, где я ни разу не была. Даже Алтайский край, даже Украина, даже Петрозаводск. Все восторгаются бабкой-матершинницей. А чё бабка сидит в четырех стенах, картошку варит, и чё бабка заинтересовались? Так то, что, во-первых, ты материшься виртуозно. Ай, кто сейчас не матерится, ёбаный ты в рот. Нет, так никто не матерится, как ты. Тебя вся страна знает уже. Дэна, мат он и есть мат. Я тот раз позвонил в Рязанскую область, там люди говорят, слушаем Анусову. Они тебя Анусова называют. Коверкуют твою фамилию, Анус. Аносовая. А называют Анусова от слова Анус. Вы извращенцы. Вульгарные бляди. Почему вульгарные? Вас надо сжечь нахуй. Как сжечь? Соседи другие пострадают. Вульгарных надо сжечь. А гомосов... Которые извращают даже фамилии. Анусова, диджей Анус. Тут... Анусова, Хуяносова, Аносова от слова нос, ебаный. Нет, Анусова. Сопливый. Анусова, Валентина Анусова, диджей Анус. Нет, нет, нет, в документах я не Анусова, а Аносова. А почему так перековеркали твою фамилию? Чего? Почему пранкеры перековеркали твою фамилию? Да потому что это не люди, пранкеры. А кто это? Их надо сжечь. А Селин Дипати даже интервью... Это бандюги, это не люди. Франкеры? Бандюги? Да, ваши хуянкеры. А кто это такие франкеры? Пранк? Шутка, розык? Телефонные бандиты. Из 218 что ли все? Да мне хуй с ним, с какой они квартиры. Анусова, Валентина Анусова. Да иди ты нахуй, Анусова. Анусова. Мы да... Я вам хуи снятся, блядь. Какие хуи? Мы даже... Валя?